Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что? Какой пиво. Заказ? Что? Пиво. Здравствуйте. Какого пива? Какой заказ? Кто вам заказывал? По этому телефону. Извините. Я человек старый и очень старый, и никакого пива я не пью, ничего не заказывал. Ну как нет? Ну как нет? Да очень просто. Вон на улице целых два мешка стоит. Идите, покупайте. А зачем оно мне? Буду сосать пиво. Да зачем мне это пиво? Что вы будете ставить? Какого пива? Кто вам заказывал? По этому телефону. Забудьте этот телефон. Здесь никакого пива не пьют, и здесь вообще мужчин нет. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? А ты дурак ебаный. Ты же рядом со мной живешь. Я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Кто звонит? Сидор Петрович. Чего? Заказано на ваш адрес. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что? Заказано на ваш адрес. Чего заказан? Пиво. Вы чего? Вон к вам привезли два мешка, иди покупай пиво. Ро. Так, забудь этот номер телефона. Забудь этот номер телефона. Да. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Машенька, проститутка, блядь. Ты же рядом со мной живешь, я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Ну что молчишь? А? Я если к тебе приду сейчас. Забудь этот номер телефона, я сказала, или я милицию позвоню сейчас. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать. Прекратите мне звонить. У тебя деньги есть? Я чего? Я тебе деньги. Чего? Какие деньги? Я тебя что, занимала что-то? Вы чего, шутите, что ли? Я недавно откинулся. Мне плевать, ты откинулся или закинулся. Мне хоть и хуй. Понимаешь, чего? Ну, сбережения какие есть у тебя? Пошел ты нахуй! Еще ну, раз говорю. Я бы с бутылкой пришел к тебе. Пошел ты нахуй! Да я не домогаюсь за тебя. Мне ты не интересуешься. Пошел ты нахуй! Я что-нибудь есть. Все, я тебе сказала. Иди ты отсюда. Я сейчас, блядь, милицию вызываю нахуй. И телефон ставлю сейчас на прослушку. Понял? Я тебя найду. Да. Я тебя хуй тебе. Найду. Вот и тебе. Алло? Алло? Алло? Что спать-то не даете? Это ты нам спать не даешь? Да я звонила тебе, бабушке, бессовестные вы. С какой стадии? Неужели вам не стыдно, бабушку беспокоите? Это ты нас беспокоишь? Которую что ночь? Что вы обалдели, что ли? Я что, переклинила? Ты что, сумасшедший? Да. Алло? Да. Да. Кто ты? Да. А ты кто? Русского-то языка. Коза драная. Ты что звонишь-то? Чего вы все бабушку тут беспокоите? Куда ты звонишь-то? Хоть ты знаешь? Что спать-то не даете? Это ты звонишь мне. Покою не даете. Так иди ложись спать, коза драная. Ты дура. Ты что сама... Алло. Алло. Да. Квартира. Ну, наверное, квартира. А тебя? Меня? Так же, как и тебя. Алло. Да. А меня Федор. Ну, а тебя? Вам тоже с Будуна. Да, а дальше? Я из Пыщуга. Ну? И? Дурак, блядь, ты какой-то. Ну, а ты? Кто говорит-то? Степан. Пиздец какой-то. Так вот именно, что я тоже не понял. Телефон мне звонит на квартиру. Но, Степан. Вы кому хоть звоните-то? Сейчас к тебе я уже захожу, жди. С колуном. Да? Алло. Алло. Алло. Алло, слушаю я. Иван Иванович, вы, да? Алло. Да. Да. А вам кого надо? Вы куда? Выпить вместе с тобой на брудершафт. Я не поняла, с кем я разговариваю. Степан. А? Степан. Какой Степан? Иван Иванович, вы? Ну? Я не узнала вас по голосу-то. Так же, ой, так же, у вас сегодня необычный день-то. Алло. Вам тоже с Будуна. Ну вот. Алло. Ро. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что? Заказано на ваш адрес. Вы куда звоните-то? По этому телефону. Так куда? Что вам надо-то? Заказано пиво. Так вы на квартиру звоните-то? Вон, к вам привезли два мешка, иди покупай. Ро, ну чё молчишь? Так вы кому звоните, кому? Заказано на ваш адрес. Я на мой адрес я ничего не заказывал. Да? Ну как? Я нет, ничего не заказывал. Ну как нет? Вы ошиблись номером. Ты же рядом со мной живешь, я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Понял? Так ты на какой улице живешь ты? В Севастополе. В Севастополе? Ну ага. Ой, бля. Ну ладно, давай, пока тогда. Ты не выдумываешься, блядь. Ох ты попадешь ко мне, блядь, я тебя, блядь, казнить буду. Алло? Ты никогда не будешь пить пиво. Куда вы звоните? Куда звоните? Заказано на ваш адрес пиво. Да куда вы звоните-то, хоть вы правильно набирайте номер, а? Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Ну что такое? Вот. Я сейчас приду тебе дать тебе пососать. Алло? У тебя деньги есть? У кого? Я про деньги. Есть у тебя деньги? У кого? У тебя деньги есть? Ну, сбережения какие-нибудь есть у тебя? Куда звонить это хоть? Я недавно откинулся. Ну, так что откинулся? Снимать будем с книжки денежки. Ну-ну, снимай. Есть ли что-нибудь у тебя? Алло? Так чего? Ну говори. Так, я позвонила в милицию, сейчас вычислят, откуда ты звонишь. Вон машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. Я в милицию позвонила, еще раз говорю, сейчас вычислят, давай поговорите. Да я не домогаюсь за тебя, мне ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют, у тебя что-нибудь есть? А? Дура, я бы с бутылкой пришел к тебе. Не стоит. Понял? Давай я к тебе приду. На кой ты мне черт нужен? А то я хуевато живу, я только откинулся с зоны. Ну, мне от этого что, не жарко, не холодно. Да? Все, ладно. Все, давай. А где ты живешь? Алло. Слушаю. Что не спится тебе? Вы куда звоните? Что не спится тебе? Да. Что тебе не спится? Прекратите звонить. Звоните чего правильно. Чего вы бабушку тут беспокоите? А вы что меня беспокоите? Что чтоб спать-то не даете? А? Блин. Нет номера. Да прекратите звонить уже. Бабушка спит. Алло. Алло. Да. Что не спится тебе? А кто его спрашивает? Ручка от языка. Чего? Чего вы все бабушку тут беспокоите? Когда беспокоит, это бабушка всех будет. Что еще спать-то не даете? Сколько времени-то? Чего ты звонишь-то сюда, бабушка? Ты что, сумасшедшая, что ли? Да? Алло. Алло. Пиздец какой-то. Кто там? Вы кому хоть звоните-то? А вы кому звоните? Дурак, блядь, ты какой-то. Ничего не понял. Звони с мобильника, да. Алло. Да. Слушай, я из Пышуга. Чего? Я дедушка старый. Что ты? Вы понимаете, кто? Так вот именно, что я тоже не понял. Телефон мне звонит на квартиру. Ну? Кто говорит-то? Я не знаю, что ты, что надо-то? Кто звонит-то? Дурак, блядь, ты какой-то. А ты не дурак разве? Ну, звонишь. Чего звонишь? Пристал к одному номеру, блядь. Алло. Слушай, я из Пышуга. Ну? Дурак, блядь, ты какой-то. Ты кто звонит-то это? Пиздец какой-то. Кто говорит-то? Алло. Ну? Кто говорит-то? А ты кто? Кокшаров. Да ты что ли? Леонид, а? Леонид, ты? Я дедушка старый. Старый ты хрен, ты кому звонишь-то? Я никому не звонил, звонит наш телефон. Вот это да. А это Витя Соколов. А я никому тоже не звонил. Пиздец. Ну ладно, давай. Дурак, блядь, ты какой-то. Алиев, Кирюзская, прощай. Алло. Давай. Быстро положил трубку, Валя, пидор, ты конченый, блядь. Да? От пидора слушаю, бля. Давай быстро телефон положил. Сейчас на тебя хуй положу, бля. Если бы ты был мужиком, бля, а ты там душа бы где-нибудь зависал, бля. Да ты был бы мужиком, бля. Сиди, подыщи, блядь, и свою маму выеби, пидор ты, блядь, конченый, блядь. Кировский отдел полиции, алло. Давай быстро трубку положил, ты дрила, блядь. Давай положил трубку быстро. И что, что? Я твою маму с тобой вместе ебал, положил быстро трубку, ты дрила, блядь. Все, что ли? Ты, педрила, приходи сюда, я твою задницу тебе на голову намотаю. Ну что, все? Приходи. Я говори еще, что? Я тебе на голову один, ты понял, блядь? Герой такой, бы, да? Ты был мужиком, блядь, а ты там бы с бабой где-нибудь зависал бы, а не дрочил бы, сидел бы, понял ты? Походу ты там сидишь, что ли, этим занимаешься. Ты баба настоящая, поэтому хуйной страдаешь. О, еще, еще? Ты не мужик, ты баба, блядь. О, герой. Ты больше никто, хуйло ты, блядь. Алло. Алло. Да, слушай. Давай положил трубку быстро. Ебанись. Давай быстро трубку положил. Мантра полиция, дежурный мужчина. Дежурная часть отдела МВД России, пожалуйста, автомобильная полиция. Слушаю вас. Да-да. Я тебе сейчас, бля, устрою, бля, твою мать, бля. Быстро положил трубку. Я твою слушаю. Маму с тобой вместе ебал. Положил быстро трубку, пидрила, блядь. Я не понял еще раз. Я тебе, знаешь, я сейчас твой номер выцеплю, блядь, тебе в рот, блядь, засуну. Я с кем разговариваю? Понял, ты пидрила, ты, блядь. С кем разговариваю я? Сижу на часть отдела, вот, да, России, пошел, как сама, Саша, лейтенант, полиция, да. Что хотели вы? Что хотели вы? Будь мужчина, не звони сюда, делать нечего, что ли, займись чем-нибудь серьезно. Кто звонит? Это вы сюда звоните, а не я звоню. Ты баба настоящая, поэтому хуйной страдаешь. Все, до свидания. Если бы ты был мужиком, блядь, ты там бы с бабой где-нибудь зависал бы, а не зачерил бы. Мандра, полиция. Дежурная часть отдела МВД России, пожалуйста, автомобильный массаж, лейтенант полиция. Заняться больше нечем, что ли, дежурная? Что, хочешь, чтобы я тебя выебал, а? Это ты, наверное, хочешь. Я тебе... Положи трубку, не занимай номер горячей линии телефона. Ты перестань сюда звонить, я твою задницу порву. И забудь свой номер этот. Ты понял, блядь? Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Какой заказ? Пиво. Да нужно мне пиво 100 лет. Ну как нет? Да я путали вы чего-то. Вон на улице целых 2 мешка стоит. Идите покупайте. Идите покупайте, если вам надо. Ты же рядом со мной живешь. Алло. На каком транспорте тебе ехать? Прекрати звонить. Транспорт. Я сейчас милицию сдам тебе. Ты проститутка ты, Машенька, блядь, а? Сам-то ты. Хусем, пусть бы. Алло. Ро. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Пиво. Какое пиво? Вон к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Да вы что, вы не с ума ли там сошли? Нет. Нет, я тоже вон нет. На улице целых 2 мешка стоит, идите покупайте. Ага, хорошо, ладно, купим. Будешь пить пиво. Угу, угу. Это все? Где ты живешь? Да какая разница? Я к тебе приду сейчас. Ага, ладно, хорошо, я жду. Да? Да. По какому адресу? Да все потому же. Оно же все заказано. По этому да. Телефону. Да, да. Все? Да. Да, да, да, да. Алло? Слушай, сюда. На каком транспорте тебе ехать? Так на самолете, судя по всему. А? На самолете. Ой, ебаный, блядь. Алло. Да. Прислушай, нахуй. Ты меня не прибивай, блядь. Слышь, ты клоун, блядь. Делать нехуй, что ли? Давай-ка бабу свою, давай поговори с ней. Нахуй, пошел. Давай бабу свою. Алло. Алло. Да-да. Вела как? А вы кому звоните-то? Что не спится тебе? Кому звоните, говорю? А? Кому звоните? Ничего я не понимаю, я глухая. Ну не глухая, не звони на этот номер. А? Алло. Алло. Да вы кому звоните-то, говорю? А? Кому звоните, говорю? Я не понимаю. Ну, не понимаю. Алло. Алло. Это кто? А кто это кто? Это Песцовы. Я дедушка старый. Что? Слушай, я из Пышуга. Ну, что дальше? Кто говорит-то? Я не слышу. Пиздец какой-то. Дурак, блядь, ты какой-то. Ты бы не призаткнулся ли? Слушай. Алло. Еще раз позвоните, я в милицию позвоню. Кто говорит-то? Слушай, я из Пышуга. Алло. Алло. Вы понимаете, вы кому хоть звоните-то? Это вы нам звоните уже 3 раза. Сколько можно-то? Я дедушка старый. Дедушка. Вам кого? Я вы кому звоните-то вообще? Звонит наш телефон. Вы 3-й раз набираете наш номер. Соедини. Алло? О. Алло? Это кто? Кого нужно вам? Что? Кого нужно? Это Песцовы. Нет, не Песцовы. Что дальше? Алло. Ты бы не призаткнулся ли? Вот ты заткнись. Я не слышу. Алло. Алло. Алло. Я твою маму с тобой вместе ебал. Это кому вы сейчас? Что хочешь, чтобы я тебя выебал, а? Я чеченец. А вообще куда звоните? Ты кто по нации? А вы куда звоните? Я тебе знаю, я сейчас твой номер выцеплю, бля, тебе в рот, бля, засуну. Себе засунь. Твою же, за... Чё доебался, блядь? Ты делать нечего, тебе баба не дает. Делать тебе нечего, блядь. Чеши в аул нахуй. Больше делать нечего тебе, сучара, блядь, кончено. Еще раз, блядь, позвонишь, я сейчас приеду, тебе башку снесу, нахуй. И подрочи, блядь, и свою маму выебь. Ебало свое закрой, сказал, нахуй. Чурка ебаная, блядь. Ты не мужик, ты пидор, понимаешь, если ты... Ты чё, чурбан, не понял, что ли, блядь? Я твою задницу порву тебе на голову один. Пошел нахуй, сказал я тебе, блядь. Я сейчас, блядь, не повернусь, твой нахуй. Алло. Алло. Больше делать нечего тебе, сучара, блядь, конченая, блядь. Если тебе делать, что ли, нечего звонишь, хуй знает куда. Если ты мужиком был бы, ты бы, как... Да. Алло. Алло. Алло, да. Ты, педрила, приходи сюда, я твою задницу тебе на голову намотаю. Алло. Ты кому говоришь-то хоть? Что хочешь, чтобы я тебя выебал, а? Я могу тебя выебать, но ты меня я не чеченец. Можешь. Понял? Все? Я чеченец. Да. Алло. Да. Ты, педрила, приходи сюда, я твою задницу. Ты... Да. Делать нечего, сучара, валя. Ты куда звонишь, блядь? Похоже, я тебя выеб... Сейчас взорву, блядь, твой аппарат. И ты подохнешь, блядь. Понял? Я не знаю, куда вы звоните, за что хотите-то вы. Ты это во втором доме живешь, да? В какой аспирантуре? Ты вы вообще не туда попали. Чего? Да вы не туда попали просто. Ты в каком лагере сидишь? Ни в каком лагере я не сижу. Уже известно там, где вы в подвале там. Вы куда звоните? Это вообще гостиница. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Да вы что, совсем что ли, я не понимаю? А? Вы чего там с ума-то сходите? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? О! Ну давай, говори, говори. Я сейчас буду звонить в милицию. Если вы мне будете еще звонить. Все понятно. Пускай определяют этот номер телефона. Алло. Крыса, деньги отдашь или как? Или как? Отдавай бабло. Или будешь. Давай. Слушай-ка ты, давай-ка замолчи, зараза такая, еще звонишь, тут нервы мотаешь. Даю два дня. Чего вы звоните-то? Как лягушка на болоте. Какого хуя? Я в милицию сейчас позвоню. Сейчас в милицию буду звонить, я да. Я в зоне 10 лет отсидела. Вот сейчас буду в милицию брала звонить. Ты даже авторитетный. Алло. Алло. Алло. Алло. Кто звонит? Да, идти, золото. Кто и... это? Кто и звонит-то? Александрович. Алло. Да алло. Кто звонит-то? Разговаривает. Кто звонит-то? Мужчина. Мужчина. Так что за мужчина? Давай встретимся, хоть поговорим, дёк-по. А кто ты, где встретимся, поговорим? Чего тебе надо говорить-то со мной? Лянь, вот и всё, трусы аж рвутся нахуй, дёк-по. Матрас чуть не таснул. Алло. Что ж так обосралась, аж пиздал ко мне, блин. Ты чего, кто тут болтает-то? Папа Карло. Кто? Так что за папа Карло? Матрас чуть не проткнул, нахуй, блядь. Мне печушка 15 сантиметров, нахуй. Сам замерял. Сейчас я тебе позвонишь еще раз. Так у меня сигнализация есть. Сейчас нажму, эти в милицию, и тебя заберут, эти сразу, эти, вытеснят тебя. Понял? Нет, больше не звони, никуда. Хуй отсосала, и за красоту. И ты. Да? Алло. Да? Привет. Привет, Калюша. Давай встретимся. Давай. Алло. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. Да ты что, сантиметра. Да. Матрас чуть не поткнул, нахуй, блядь, ёпта. Лянь, ну ты что, трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. Алло. Да, да, да. Давай встретимся, хоть поговорим, ёпта. Вы куда алло. Звоните? У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Алло. Алло. Борис говорит с тобой, Сазонов. О, здорово, Стас, здорово. Классно, тебе старый. Номер перепутал и брякаешь. А, что говоришь? Ты перепутал все, нахуй. Чего тебе, старый? Чего я хотел? Так я не знаю, с какого ты телефона. У меня простой телефон местный. Так и у меня простой, ты куда? Мне звонишь. Так откуда ты звонишь-то? Это ты мне звонишь-то. Болтает. Да? Алло. Да. Дурак, блядь, ты какой-то. Вы кому звоните? Оборзел совсем, что ли? Козлина старая. Что дальше? Да? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что? Заказано на ваш адрес. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Какой заказ? Чего? Пиво. Ничего я не заказывала. Ошиблись номером. Так нет. Вон на улице целых два мешка стоит. Идите, покупайте. Мне не надо пива, я не пью. Ну как нет? Будешь пить пиво. На каком транспорте тебе ехать? Чего? С какой радости вы мне звоните вообще? Где ты живешь? На небе. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Да-да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. А что за адрес? Алло. Ой, блядь, а. Нихуя твой телефон не работает. Кто звонит-то это? Сидор Петрович. Ну и чего надо Сидору Петровичу? Заказано на ваш адрес. А чего хоть заказали-то? Чего хоть, скажите? Пиво. Пиво? Пиво. Ну, чего вам привезти пиво, да? Да. Ну, ладно, ждите. Где ты живешь? Да какая разница? На каком транспорте тебе ехать? Будешь пить пиво. На самолете, хорошо. Я еще к тебе приду сейчас. Ну, ладно. Да, да, да, да. Алло? Алло? Да? Ну, чего вам привезти пиво, да? Какого пива? Привезти пиво, да? Это кто говорит-то? О. Да, кто говорит-то? Кто ты такая? Так зачем вы мешаете людям, если вы не знаете? Зачем? Где ты живешь? Что надо вам? Скажите, что надо вам? Будешь пить пиво. Ро. Я слушаю вас. Скажите что-нибудь полезное. Что вам надо? На каком транспорте тебе ехать? Да ни на каком не надо ко мне ехать, я никого не жду. Вон на улице целых два мешка стоит, идите покупайте. Чего молчишь-то? Чего покупать у вас надо? Пиво. Да не нужно, я не пью пиво. Ну как нет? Будешь пить пиво. Ну, послушайте меня, что надо вам, что вы звоните сюда, что надо вам, что? Заказано на ваш адрес по этому телефону. Пиво. Говорите что-нибудь серьезное, пожалуйста, если хотите. А если не знаете ничего, то дайте людям покой. Где ты живешь? Алло. Алло. Да. Ну, чего вам привезти пиво, да? Вы, может, уже перестанете на этот телефон звонить, пиво? А чего хоть заказали-то? Чего хоть, скажите? Ну, так вы звоните-то вообще не туда. На этот телефон уже два раза. Этот телефон пиво не заказывал. Кто говорит-то? Алло. Это кто говорит-то? Ничего не надо. Так за... Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Кто говорит? Сидор Петрович. Спокойной ночи, Сидор Петрович. Ну как? Алло. Что это такое, а? Алло. Алло. Что это алло. Такое, а? Алло. Алло. Да. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Пиво. Господи. На адрес. Чего? На каком транспорте тебе ехать? На вертолете. Вон на улице целых два мешка. Да. Ро. Ро. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. А? Заказано на ваш адрес. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? А? Алло, кто звонит-то это? А? Кто звонит-то? Сидор Петрович. А? Сидорь Петрович. Так вы знаете, вы куда ходите, звоните, куда? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Да, глухой. Заказано на ваш адрес пиво. Ро. Да. На адрес пиво. Я никуда ничего не заказывал, не знаю, так что... Ну как нет? Да так, в общем, ошиблись вы. По этому телефону. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, чего вам привезти пиво, да? Какого пива? Вы куда звоните-то? Кто говорит-то? Ковригин говорит. А чего хоть заказали-то? Чего хоть, скажите? Да чего заказали? Вы куда звоните? Я никуда не заказывал ничего, никому ничего не заказывал. Куда вы звоните? Зачем вы мешаете людям, если вы не знаете? Зачем? Да чего я мешаю-то? Вы сами звоните мне. Куда я никуда не звонил, никому не звонивал, вот ничего не заказывал. Куда вы звоните? Вы звоните, куда вам надо, туда и звоните, по какому номеру вам нужно. Да какая разница? Да большая разница. Большая разница. Говорите, я допрещу. Серьезно, вы, зачем вы... Ну ладно, ждите. Да. Где ты живешь? А вы куда звоните-то? Я вам говорю, куда вы звоните-то? На каком транспорте тебе ехать? Будешь пить пиво. Да какое пиво? Какое пиво? Нахер мне пиво? Я его никогда не пью. Заказано. Да какое заказано? Кто заказывал-то вам? Куда вы звоните-то? Ну как? По этому телефону. Какой номер телефона? Вон на улице целых два мешка стоит. Идите покупайте. Какой номер телефона вы куда звоните-то? Ты же рядом со мной живешь. Я да где я с тобой рядом? Где я с тобой рядом-то живу? Где? Ты не выебываешься, блядь. Где? Куда ты звонишь-то? Ты понимаешь или нет? Ты номер... По какому номеру-то ты звонишь? Ох ты попадешь ко мне, блядь. Я тебя, блядь, казнить буду. Понял? Понял, понял. Точно. Все, давай. Скорее всего, вот голову... Алло. Алло, это гандон? А? А я психушку звоню, задрота мне надо, это вы? Да нет, конечно, сколько можно говорить, что ошибаетесь, вы не туда попадаете. Да чтоб у тебя там все ну? Опустилось, зараза такая. Звоните по настоящему номеру, вы не туда попадаете. И не звони со мной в таком тоне, понятно? А вы не звоните, а я уже третий раз говорю, что не туда попадаете. Что ж вы звоните, это на ночь глядя. Ну, молчи, звоните, пожалуйста. Сука. Все, давай. Вот молчи. Алло. Алло. Да, здравствуйте. А? Вам кого? А кто это, кто? А вам кого нужно? Я дедушка старый. Ну, я слышу. Вам кого надо? Пиздец какой-то. Слушай, я из Пышуга. Ну, слушаю. Кто говорит-то? Это на улице Первомайской. Алло? Вы звоните, на Первомайскую улицу. Дурак, блядь, ты какой-то. Кто ты? Я из Пышуга. И я из Пышуга. Я говорю, вы звоните на Первомайскую улицу. А? Да вот именно что я тоже не понял. Алло. Слушай. Да? Я никому не звонил. Звонит наш телефон. Я не знаю, почему ваш телефон звонит. Я вам не звоню точно. Так вот именно что я тоже не понял. Телефон не звонит на квартиру. Я не знаю, я вам не набираю. Никуда не звоню. Вы почему? Понимаете, вы кому хоть звоните-то? Мы никому не звоним вообще. Я не звоню никому. Дурак, блядь, ты какой-то. Какой дурак? Я вообще-то учительница в школе работаю. Дурак. Сейчас к тебе там я дурак. Уже захожу, жди. Колуном. Да? Алло. Да. Здравствуйте. Кто говорит? Ну, чего вам привезти пиво, да? Чего нам принести? Нам ничего не надо. Привезти пиво, да? Ничего не надо нам. А чего хоть заказали-то? Чего хоть, скажите? А? Так зачем вы мешаете людям, если вы не знаете? Зачем? Кому мы звоним? Кто говорит-то? А, говорит мать. Говорите что-нибудь серьезное, пожалуйста. А чего вы говорите серьезно-то? Ну, чего вам привезти пиво, да? Не надо никакого пива. А чего хоть заказали-то? Чего хоть, скажите? Да ничего мы не заказали. Ну ладно, ждите. На самолете, хорошо. Алло. Алло. Алло. А вы что звоните сюда по пиву? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну чего вам привезти пиво, да? На зачем? Самолете, хорошо. На самолете? А лучше на вертолете. А чего хоть заказали-то? Чего хоть, скажите? Вы вообще ничего не заказывали. Кто говорит-то? Вот говорит сын. Да мы ничего не заказывали. Зачем вы мешаете людям, если вы не знаете? Зачем? Чего? Привезти пиво, да? Кому? Ну, кому чего пиво? Нам привезти пиво, да? Нам привезти надо презервативов. Да. Презервативов надо мешок. На самолете. Ну ладно, нам ждите. Нам ничего не надо. Ну ладно, ждите. Ничего нам не надо. Я не пью пиво. А? Скажите что-нибудь полезное. Так мы ничего не просили. Привезти пиво, да? Да не надо ничего. Ничего не зачем надо. Зачем? Не надо ничего нам. Да? Да. Ну ладно, ждите. Да ничего нам не надо, ничего не носите. На самолете, хорошо. Да. Ну, чего вам привезти пиво, да? Вообще, кто вы такая? Ну, послушайте меня. Это кто говорит-то? Ну, говорит сын Бронникова Анна Алексеевна. Я слушаю вас. Так, я не понял, почему вы решили привезти нам пиво? Скажите что-нибудь полезное. Полезное? Привезти пиво, да? Нам ничего не надо. А чего хоть заказали-то? Чего хоть, скажите? Да кому заказали, я не пойму, кому? Ро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Где ты живешь? Я живу в переулке автобаза 5. Ты не выебывайся, блядь. Слушай, ты аккуратнее себя веди. Убивать надо вас, ебаных, блядь, этих. Пока я тебя, блядь, не задавлю. Давай, нахуй, приезжай, приезжай, зови. Ты подъедешь, зови. Скорее всего, вот голову свою спаси. А какого хуя мне ее спасать? Понял? Я понял. Ты больше сюда не звони, я никому ничего не заказывал. Перестань, мать... ты хуяничать, да. Я тебя уже давно знаю, блядь, старого козла, блядь. Ты, во-первых, я здесь не живу, ты сам козел. Старый. Ну, блядь, старый козел. Ты смотри-ка, блядь, дуреет под старость лет. Так что давай, ты извини. Никто здесь ничего не заказывал. И тем более я здесь приехал и не живу здесь. Знать ты меня не должен. Смотри-ка, этот козел старый, блядь, а. Ну, ладно, все. А? Блядь, не понял. Ставить надо вас, ебы не матери, чтоб не слушали слова. Давай, давай, счастливо. Пусть, там, ты... пусть бы все вы сдохли. Слушай, да, еще раз вы позвоните, я звоню в полицию. Все нахуй. Поймать. Я сейчас позвоню в полицию. Сука, вы тоже мне угрожали. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Да, а ты пошел на два хуя. А если я тебе предупреждаю? Алло. Алло. Да. А? Алло. А кто это, кто? Вам куда надо? Кто говорит-то? Кого вам надо? Чью квартиру? Я дедушка старый. И что? Слушай, я из Пыщуга. Так. Мы тоже. Я никому не звонил. Звонит наш телефон. Почему? Пиздец какой-то. Почему у вас звонит телефон-то? Мы вам не звоним. У нас тоже звонит телефон. Дурак, блядь, ты какой-то. Мы берем трубку и отвечаем. Чего вы ругаетесь? Мы тоже так же можем ругаться. Вы нам уже надоели сегодня за вечер. Понимаете? Вам тоже. Вы еще и ругаетесь. Выпейте вместе с тобой. Вы мирно выясните, в чем дело. Телефон у вас или что? А вы ругаетесь на нас. Мы тут страдаем от вас весь вечер. Еще получаем маты. Сейчас к тебе я уже захожу. Жди. По лунам. Да? А меня Федор. А тебя? Тыткин. Алло. Да. Алло. Да. А кто это, кто? Кого вам нужно? Кокшаров. Ну какой Кокшаров? Набирай правильно телефон. Слушай, я не понимаю, что ли? Дурак, или... блядь, ты какой-то. Вот ты дурак. Алло. Я вас сейчас позову вон этого. Кого? Олежку. Какого? Баш, вот куда вы звоните? Вы... Да. Алло. Да. Ты кто? Ну ты кто? Я не знаю, кому вы звоните-то. Это дурачок еще. Чего-чего? Перестань ты хуянище, дядя. Я тебя уже давно знаю, блядь. Старого козла, блядь. Слушай-ка, мы с вами завтра встретимся. Мы завтра встретимся. Ты не выебывайся, блядь, скоро вас арестуют. Слушай-ка, вот вы звоните, вы зря, почему вы мне звоните? Чего? Вот вы звоните мне. Ну, блядь, старый котел, смотри-ка, блядь, дуреет под старость лет. Ну, хорошо, мы завтра встретимся с вами. Вот ты попадешь, ты мне, блядь, я тебя, блядь, казнить буду. Хорошо, я тебе показню завтра. Я завтра подъеду к вам. Я знаю. Голову свою спаси. Так вот вы мне звоните. А какой смысл? Чего вы кричите? Ура, угрожаете мне? Пошел ты нахуй. Дебил! Проснись, или пьяный, что ли, не просыхал? Блядь, перетравить? Да. Ну давай, говори. Слушайте, давайте мы поговорим по-хорошему. Я вот не знаю, вот давайте по-хорошему-то. Вы что, к вам кто-то по телефону звонит к вам или чего? Что вы вот мне ночью звоните? Да. Я никому не звоню. Мой телефонный номер в справочнике есть. И я не какой-то там человек с улицы или кто-то. Я руководитель одного предприятия. Вы можете посмотреть по справочнику, если вы так хотите. Я никому не грублю, не нарушаю. Ты кто вот вас... сейчас работаешь с санизатором. Я не санизатор. Вы знаете, давайте по-хорошему, если вы хотите выяснить, кто-то вам звонит или чего. Вот вы что мне звоните? Наоборот, ты звонишь ко мне. Вам, у вас вызвечивает... Козел ебаный, а. Слушайте, вы не обзываетесь, давайте выясним, кто вас беспокоит. Вы завтра можем встретиться? Вы где находитесь? Ну, да, в Севастополе. Да нет, Севастополь не Севастополь, мы находимся в Мантурове. Вы где, в Мантурове живете? Ну, да. Ну вот, и я в Мантурове живу. Правильно? У меня номер есть в справочнике. Вот, и надо выяснить, кто вас беспокоит, но с моего номера никто вам никогда не звонил. Ну, как нет? Ну, вот так нет. Я знаю, что вот позавчера тоже ночью, 12:30, мне был звонок, но никто не ответил. Я поднял трубку. Потому что я часто бываю в командировках, потому что я отсутствую. Чтобы с моего номера телефона, я живу один, у меня никого нету. Вот. И я никогда вам не звонил. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Я не дежурю. Вот давайте, ну, я говорю, завтра, Завтра встретимся и выясним, кто вас беспокоит от моего телефона. Но с моего телефона никто вам не звонит. Это и видим. Какие-то хулиганы могут сейчас звонить с любого и информационного устройства, могут из компьютера, хоть откуда. Я вам в этом смысле тоже помогу, потому что кто-то беспокоит как бы с моего номера. Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишься? Я не звонил никогда. Это вы вот сейчас мне позвонили, я отвечаю вам. Как вот получается? Я никогда никому не звоню. Нихуя твой телефон не работает. А? Ну как тебе это, телефон-то понравился? Да вы что, вот вы сейчас меня сами набирали? Нет. А кто же? Я что ли к вам звонил, и чтобы вот вы ответили мне? Ну ага. Да такого не может быть. Ну как нет? Я не звоню никому, я вот поднимаю трубку, вы мне звоните. Ты это во втором доме живешь, да? Где? Ты в каком лагере сидишь? Ладно, вот давайте все-таки, какой ваш номер телефона? А вот... тебе какой? Ты что, ебёшь, что ли? Вот вы зря... Ругаетесь? Я говорю, давайте выясним, кто хулиганит, и под моим номером к вам выходит откуда. Я не звоню. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, теперь, чтоб повесили. Да хорошо, хорошо. Понял? Вот и сыновей, может, я и сыновей-то ваших знаю, я потому что живу в Мантуре 15 лет. Я ни от кого не скрываюсь. И кто хулиганит под моим номером к вам, я тоже не знаю. Мне вот звонки с вашего, мне вот сейчас поступил с вашего телефона. Я подошел и отвечаю. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ну, слушайте, вот вы взрослый человек. Вы очень взрослый человек, я чувствую, конечно. И вот такими словами говорить на человека, который вообще даже не понятия о чем вот и к чему вы это говорите. Вы взрослый человек. И чтобы я кого-то беспокоил... Ты мужчина на свете. Что? Что вы говорите? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Ну ладно, я-то, конечно, выясню завтра, с какого номера звоните. Вот зря смеетесь, говорю. Ладно, давайте, я говорю, мой телефон есть в справочнике, можете посмотреть. Я вот сейчас вообще отключу телефон, а завтра я к вам подъеду. После 12. Все на учете уже, все. Конечно, я на учете. Я давно на учете. Наряд милиции, блядь, пошлю. Давайте. Хорошо. Давайте, просто говорю, успокойтесь, и давайте выясним, кто беспокоит с вашего самого под моим номером телефона. Ты давайте, все. Где ты живешь? Я в Мантуре живу. Приду к тебе посрать. Приходи. Пидорас, ты ебаный, блядь, а. Ну, хорошо, я этот разговор весь записываю. Тебе же сказали русским языком. Алло. Пошло. Ну, тебя уголовное дело взяли уже. Чего? Ты дурачок, что ли? Это называется телефонный терроризм. Да, называется. Сломанный телефон называется. Читу, 10 Побубни, побубни, посиди. Я же тебе сказал, нахуй, пошло, время пошло. Че ждешь-то? Время-то идет, время, деньги. Я тебя выебу сейчас. Давай, я тебя тоже. Не ссы. Ты дурачок, ёпты. Ты не лечишься нихуя. Нихуя не лечишься. Сейчас приедет милиция к тебе. Давай, приезжай. Я сейчас позвоню в милицию и... Да мне поебать, кого ты позвонишь. Может, Путину, пожалуйста, позвонить. Веришь, нет? Башлово. А что заикаешься? Ты троишь-то чего? Высунь тройник из жопы. Троить перестанешь. Это хуйня. Хуйня, конечно. Не всех поубивало, тебя, блядь, оставило. Тебя-то, дурака, чего оставили, блядь, не убили? Так, завтра ты пизды получишь. Конечно, получу, давай. Жду. С нетерпением. Я найду, ты через что идешь и как идешь? Да, конечно, найду. Ты работаешь, все найдут. Да, конечно, найду. Сиди, говорю, на линии. Всех найдут. И тебя вылетят. Я обещаю. Тебя первого вылетят. Ты ж дурачок. Да. 10 лет будешь ты. Да, конечно, да. Нашел бы меня пугать. Сказал, 10 лет тебе обещать. Чего ты пугаешь, ежа голой жопой своей? Ты ж дурачок. И не лечишься. А я ведь топоровый, а я ведь не такой, как ты. А, да, конечно, понятно, хуй. И 474-й, это хоть номер тоже зафиксирован. Чего? Какая война-то? Война уже давно прошла, ты чего? Сейчас узнаешь. Отец, хуйню не неси, стакан иди еще выпей. Сейчас, подожди. Давай, жду. Тебя бесчестен уже 10 лет. Чего ждать? Это телефонный терроризм называется. Давай. Да. Держи. Даю. Сейчас зафиксирую, дед, откуда ты. Угу. Запиши хоть номер-то, я тебе продиктую. Терпи немножко, терпи. Терплю. Да, подожди, ты пили-ка маленько. Пили. Записывай, 0-2, сброс, 0-2. Да, гарантия дает 100%, даже через вайф я тебя сейчас вытащу. Да? Да я тоже думаю, что ты дурачок. Сейчас тебя зафиксируют, не волнуйся. Да, конечно. И он тут будет через 747 там какой-то. Да. Сейчас это все проверка будет. Ну, конечно, будет. Я жду с нетерпением. Можешь по голове с проверкой приезжать. Приедешь? Ага. Сейчас зафиксируют, тебя не волнуйся. Так приедешь ты, нет? Приезжай хоть в гости. Чего молчишь-то? Кого? Кого в гости, так говорю, приедешь? Я тебя жду. Да. А хоть по пятаку тебе съезжу. Не волнуйся, мы все уже, ты думаешь, дураки мы, что ли, на белом свете? А чего молчишь-то? Евгений Соколь, я знаю, что ты, у тебя через иностранные вещи, там, сотворенные вещи. И чего же мы проверили? Проверили? Ай, хорошо так. А что проверили? Иди, не волнуйся, 10 лет я тебе обещал. Да, а что ты обещал? Сейчас, будет тебе. Давай, будет, чего будет. Жду. Это называется телефонный так. Терроризм. У телефонный счету, терроризм у тебя называют. 10 телефонов, 10 даже 15 да. Данные есть. Да. А, ну, слава богу, хоть есть. Ладно, все, давай, дед, никогда мне с тобой. Иди, не волнуйся, 10 лет это не было. Давай, приезжай, я тебя жду. Все, давай. Давай, подожди.